Глава 19. В преддверии схватки. «Встать! Суд идет!» Хлестко прозвучал приказ, и немногочисленные присутствующие поднялись со стульев. Виктор осмотрелся. В зале суда, кроме самого судьи, прокурора, довольно экзотично выглядящей адвоката и самого парня, присутствовали только свидетели по его делу. Охранник, что в тот злополучный вечер следил по мониторам за безопасностью, группа быстрого реагирования, скрутившая Виктора, и сама потерпевшая. Ребят не было. Насколько знал Виктор, турнир закончился только пару часов назад, и какими по очереди они там выступали, неизвестно. Время для просмотра новостей сегодня еще не подошло. Виктор посмотрел на адвоката. Привлекательная негритянка с белоснежными волосами, которую прислал Дирк. Она не вдавалась в подробности, как глава ее нанял. Сказала лишь, чтобы Виктор не переживал и спокойно ждал суда. Другого парню и не оставалось. «Оглашается приговор Виктору Гюро по делу об изнасиловании гражданки Инессы Лангоу». Парня охватил мандраж. Вот сейчас все и решится. Сидеть ему 5 лет, как требует прокурор, или вернуться к ребятам уже сегодня, как обещала ему адвокат. «Изучив все материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии злого умысла в действиях подсудимого. Поступок подсудимого был вызван воздействием наркотического вещества, нанесенного на себя самой потерпевшей. Это подтверждается фактами отсутствия обнаруженного в крови подсудимого вещества в номере, где проживает подсудимый, а также наличием вещества в квартире потерпевшей и ее собственными словами о возможности применения запрещенного вещества по неосторожности в качестве духов». Голос судьи звучал монотонно, но для Виктора с каждым словом он казался лучше всего того, что он раньше слышал. Неужели? «На основании всего вышеизложенного суд постановил снять все обвинения с Виктора Гюро и освободить в зале суда». «Да!» Не выдержал и радостно воскликнул парень, показывая победный жест. Белокурая адвокат тут же белозубо улыбнулась ему. «Признать Инессу Лангоу виновной в произошедшем инциденте и назначить наказание в виде тюремного заключения сроком в 3 года». Девушка побледнела. «Но ввиду недосказанности злого умысла в действиях осужденной и того, что она сама пострадала по собственной неосторожности, смягчить приговор и назначить штраф в размере 30 тысяч единых единиц стоимости. Кроме этого, провести полный обыск собственности осужденной и изъять остатки запрещенного вещества при его обнаружении». Девушка едва заметно выдохнула. Виктор же смотрел на нее с видом победителя. Да он и был сейчас победителем, хоть и не из-за собственных заслуг. Когда парень покинул зал суда и двинулся на выход, чтобы поскорее взять такси и отправиться к ребятам, его догнала адвокат. «Поздравляю с оправдательным приговором», — улыбнулась она Виктору. «Спасибо. Без вас я даже не знаю, что делал бы. Не факт, что другой адвокат смог бы найти столько информации про эту Инессу. А без подозрения в ее связи с той фирмочкой, что производила эту запрещенку, никто бы на нее даже и не подумал бы». «Всегда пожалуйста», — подмигнула Виктору Сноуджи. «В качестве благодарности не мог бы ты передать своему главе кое-что?» «Да, конечно», — легко согласился парень. «Тогда скажи ему, что раз уж он не воспользовался нашим предложением, то на забывчивость моего господина он может не рассчитывать. Мой господин всегда выполняет свои обещания, даже когда возможные партнеры не выполняют свои. И даже данные много лет назад и совсем другим людям». Растерялся парень. «Прямо так и передать?» «Желательно слово в слово», — кивнула Сноуджи, продолжая улыбаться. «Он поймет, о ком я говорю. Пока». Прошипел я, когда медицинский робот принялся зашивать рану. Теодор Блэкмор любезно предоставил к моим услугам медицинский комплекс на своей базе, когда понял, что ситуация с Рокотом благополучно разрешилась. Хотя мою победу признавать отказался, аргументировав это тем, что Рокот-старший просто мог потянуть время и дождаться, когда я потеряю сознание от потери крови. Что произошло бы еще быстрее при моих активных попытках атаковать Рокота. «А зачем же тогда Рокот фактически сдался?» «Он не сдался, а признал тебя достойным соперником», — возразил мне мужчина. «Это другое. И сделал он это в память о сыне. Все видели, что Рокот не смог тебя одолеть первым ударом. Да и другой неожиданный удар ты легко отбил, показав высокий уровень мастерства. Этого ему было достаточно, чтобы формально признать, что поражение Дрейка не было досадной случайностью, а результатом высокого уровня его противника. Но если бы Рокот тебя победил, ему пришлось бы выполнить свое обещание, данное на эмоциях, и фактически обесценить все успехи собственного сына. Он этого не хотел». «Вот и получается, что формально я победил, но лишь благодаря уступке соперника, что и позволило Блэкмору все-таки оставить свое обещание при себе и не выполнить его. Не полностью, а только в части, касающейся Арианы. И эта часть для него была главной. Все остальное он согласился выполнить без проблем. Тем более, что остальное он и так делал. Выгонять нас с базы пегасовцев никто не спешил, а ремонт и замену модулей проводили довольно оперативно. Думаю, информацию о нас он тоже сливать на сторону не будет. Подставлять собственную дочь ему тоже не с руки». «Как ты?» – зашла в медбокс Ариана. «Жить буду», – усмехнулся я. Девушка выглядела разбитой. Под глазами пролегли тени от долгих слез. Красивый носик припух и до сих пор был красный. Пальцы нервно теребили платок. «Я так испугалась, когда тебе в ногу вошел нож», — шмыгнула она носом. «Дирк, я не знаю, что на меня нашло там, на арене. Я понимаю, что ты бы не стал специально убивать Дрейка. Понимаю, что если бы не изменили правила, то взрывчатки в ракете не хватило бы на то, чтобы...» Она судорожно вздохнула. «Чтобы убить Дрейка, просто...» «Несмотря на нашу ссору, он был твоим детским другом, так?» Закончил я за нее. Девчонка кивнула. «Ничего страшного, я понимаю. Ты тоже стал для меня не чужим», призналась Ариана и потупила взгляд. «Особенно после той ночи», прошептала она совсем тихо. Задавил я стон, когда медробот завершил штопку раны и напоследок обработал пострадавшую поверхность специальным раствором. «Сильно больно?» – вскинулась тут же Ариана. «Уже все прошло», – улыбнулся я. «Но вот что делать дальше, не знаю. По идее, выйти на арену и вести бой я смогу и в таком состоянии. Просто уменьшу количество передвижений. Но если я правильно помню правила, с ранениями к боям не допускают и требуют замены бойца. Ну, либо рана должна быть незначительной, какая-нибудь царапина или синяк». «Мою такой не назовешь», – вздохнул я. «Ты что-нибудь придумаешь», – уверенно заявила девчонка. «Я рад, что ты в меня веришь», – рассмеялся я. «Кушать пойдешь?» – решила Ариана сменить тему. «Да, только оденусь». Время было к вечеру, и поесть мы решили в гостинице, заодно отметив, в скобочках, только без спиртного на этот раз, очередную победу на арене. Мой «успех» я попросил не комментировать, в скобочках, хотя никто не собирался меня ни в чем упрекать, а Джесси так вообще заявила, что я один из лучших бойцов, раз смог на равных с Рокотом драться. И вообще, забыть как страшный сон. А в гостинице нас ждала еще одна приятная новость. «Что-то вы не спешили навестить меня в участке, а у меня, между прочим, сегодня суд был». Как только мы зашли, тут же обвинительно заявил Виктор. «О, а это кто?» «Новый пилот. За тебя дралась, пока ты на нарах прохлаждался», — раньше всех ответила Джесси. «Уже и замену нашли?» Если первые слова звучали скорее шутливо, то вот сейчас Виктор, похоже, реально обиделся. «Мы не могли тебя вытащить раньше, а неполный состав команды к участию не допускается. Нас бы просто отстранили от участия, и все приложенные усилия были напрасны. Еще и перешли бы в состав проигравших, а гильдия стала филиалом победителя», — ответил я парню. Все-таки это был камень в мой огород. «Рад тебя видеть», — подошел к другу Курт и крепко обнял. «Теперь-то ты удовлетворил свою похоть», — подколол он его, когда отстранился и дал другим поздороваться с нашим потеряшкой. «Не напоминай», — — скривился Виктор. «Кстати», — обернулся он ко мне, — «спасибо за адвоката. Если бы не Сноуджи, меня, скорее всего, уже бы посадили». «Значит, она не отказалась от своих услуг?» «Да, только просила передать, что ее господин всегда выполняет свои обещания. Все. И еще, что он вроде как недоволен твоим отказом. Не помню все точности, но смысл такой. Теперь надеяться, что ее господин что-то забудет, не стоит. Она сказала, что ты в курсе». «Все верно», — кивнул я. «Понятно. Значит, Рутгер действительно хотел либо поссорить нас с Блэкмором, либо внедрить шпиона». «Правильно, я догадался. Когда не получилось ни то, ни другое, последовали прямые угрозы. Следовательно, конфликт с фонлистами точно продолжится. А до этого можно было разрулить? Видимо, такая возможность им реально рассматривалась. Но сейчас он ясно дал понять, что если и думал замять конфликт за давностью лет, то теперь этого делать не будет из принципа. Хреново. Одна надежда, что Кратос далековато от Острова Свободы. И даже то, что еноты стали филиалом наездников Рутгера, не позволит ему применить все свои ресурсы для нашего уничтожения. «Ладно, я услышал тебя», — подвел я черту. «Давайте уж тогда отпразднуем. Поводов у нас сегодня более чем достаточно». «Но без продолжения», — снова подколол Виктора Курт. «Ты теперь мне это будешь до конца жизни припоминать?» — скривился тот. «Пока новый повод не предоставишь», — серьезно кивнул Курт. «Отмечали мы недолго. Все-таки алкоголь сильно помогает сбросить напряжение и раскрепоститься. Без него же весь праздник вылился в обсуждение наиболее запомнившихся моментов боя, рассказу Виктора об общем ходе его дела и суде, и планами на следующий день. Так как меня, как я думаю, организаторы забракуют, предварительно договорились, что тогда командовать будет Юрген. Конечно, без симбиота и опыта самостоятельного ведения боя его эффективность, как командира звена, будет на порядок ниже моей, но тут уже ничего не изменишь. Работаем с тем, что есть, как говорится. Но все равно, мысль, что даже с решением задачи по комплектованию нашей команды мы можем не пройти следующий этап, или хуже того, потерять кого-то, не давала мне покоя. И я попытался найти выход, как подстраховать ребят, или хоть немного им помочь. И кое-какой суррогат нашел. «Чего не спишь?» – проснулся посредине ночи Юрген. В эту ночь Ариана к себе меня пускать не стала, да я и сам не рвался, думая над возникшей проблемой эффективности звена. Поэтому спать я остался в нашей с другом комнате. «Изучаю противников», — ответил я. «Их осталось всего четверо. Сижу, анализирую видео их предыдущих боев. Ищу закономерности у каждой команды, чтобы симбиот составил хоть какие-то шаблоны, и потом скинуть их тебе». «Думаешь, поможет?» «А сам-то как считаешь?» – повернулся я к нему. «Ну, хоть какой-то план все же лучше, чем совсем никакого», – вынужден был он согласиться. «Вот и я так подумал. А план под конкретного противника в два раза лучше. А если и тебя все-таки не отстранят, как ты считаешь, то не лучше ли тебе будет выспаться? Допуск проводится за пару часов до начала турнира. Сбросить основной недосып, чтобы он не мешал работать в бою, этих двух часов мне хватит», – успокоил я друга. «Ну тогда ладно. Но ведь под разных противников и разные модули, по идее, нужны». «По идее», – кивнул я. «Но даже со мной мы бы не знали, кто достанется нам в соперники. Так что в любом случае придется какой-то универсальный вариант разрабатывать. Все, отдыхай. Мне тоже отвлекаться сильно нельзя. Работы еще полно». Юрген отвернулся на своей койке к стене, пожелав мне напоследок удачи в разработке тактических схем. А я продолжил смотреть бой команды Косты с синими шершнями. Вот уж у кого я никак не мог понять, какая тактика. Более того, симбиот выдавал огромную эффективность работы звена Косты. Его бойцы почти не делали лишних движений, стреляли почти всегда в цель, а все их промахи были обусловлены тактическими приемами. Прижать противника к земле, чтобы дать товарищам обойти его и закидать гранатами, или выпустить ракету не во врага, а ему под ноги, и таким образом лишить его обзора. Ну и тому подобное. Причем, чем больше я изучал бои Косты, тем выше симбиот выдавал вероятность наличия у него собственного симбиота. Но как это возможно, я не понимал. Наличие симбиота не утаить, да и эта эффективность, даже у меня такой нет. А ведь я давно использую симбу. У Косты неповрежденный симбиот. Но даже если так, симбиот все равно опирается на мозги пользователя, а Коста никогда не был умнее меня. Да и некоторые его решения очень эффективные, даже чересчур эффективные. Вот это чересчур и не давало мне покоя. Я завидую? Конечно, завидую. Но ведь не только в этом дело. Это местные видели Косту только на арене и не могут сравнить, какой результат он сам и его бойцы выдавали ранее. А я могу. И вот эта резкая возросшая эффективность меня и смущает. Настолько, что я рассматриваю самые бредовые гипотезы, вроде установки Кости симбиота в обход официальной системы контроля. Я просидел за просмотров боев соперников до самого утра. В итоге мне все же удалось составить тактические схемы против всех команд, кроме звена Косты. Даже не по одной, а по три для каждого противника, исходя из трех вариантов из возможного действия – от обороны, при наступлении и контратаке. Также поработал над созданием алгоритма перехода от одной тактики к другой, в зависимости от действий противника. Конечно, это эрзац, и без эффективной оценки обстановки со стороны командира звена они работать не будут. Но тут уж мне не остается ничего другого, как положиться на Юргена. Последим. Что мне осталось сделать, это подобрать комплекс модулей для всего звена с учетом разработанных тактик. Но тут уже было проще. Зная, что понадобится для боя, подобрать нужный боезапас несложно. Труднее его было сбалансировать, чтобы он подходил ко всем схемам. Тут и сами схемы пришлось корректировать. Работа муторная, но необходимая. Заодно это дало мне понять, насколько я мог повысить свою собственную эффективность, если бы готовился подобным образом каждый раз, а не когда приперло. И того же Дрейка с его бойцами можно было победить менее кроваво. Или даже вовсе без потерь не только с нашей, но и с их стороны. Но это так. Галочка мне на будущее. Жаль, что снова все будет висеть на волоске. Как-то я начинаю уставать от такого ежедневного риска. А это и к беде привести может, которую уже не исправишь. «Ты что, так и не ложился?» – утром спросил меня друг. «Да, зато вам все подготовил. Поехали к пегасовцам на полигон. Хотя бы в тестовом режиме поработаете с разработанными мной схемами. Ты уже себя окончательно списал? Нога заживет, конечно, быстро». Аккуратно встал я на поврежденную ногу и, чуть прихрамывая, прошелся по комнате. «Но даже с современной медициной до завтра мне ее лучше не напрягать. Вибронож вошел на 3 сантиметра в мягкие ткани. Основной урон нанесла как раз вибрация. Был бы ровный срез, заживало бы все быстрее. А так 40 часов регенерации. И это с учетом помощи симбиота, который напрямую контролирует процесс наиболее эффективного распространения регенерирующего вещества. Да и шрам все равно останется. Повезло еще, что здесь, в принципе, это лекарство есть. На Кратосе, например, я о нем и не слышал. А тут оно входит в стандартный комплект медикаментов медицинского робота. В итоге мои опасения подтвердились. Организаторы отстранили меня от участия до приемлемого восстановления двигательных функций организма. Формулировочка, блин. В комнату ожидания к моим ребятам меня тоже не пустили, и пришлось мне ожидать начала нового этапа в ложе Блэкмуров. Хотя я думал, что придется искать билеты на обычное место или даже вообще смотреть трансляцию. Но отец Арианы неожиданно пригласил меня к себе снова, и отказываться я не стал. Правда, из-за ночного бдения до начала боев отрубился и проспал всю подготовку на диване, невольно вытеснив оттуда Оливию. «Дирк!» Мягко толкнули меня в плечо. Открыв глаза, я увидел приятную улыбку старшей сестры Арианы. «Турнир начинается. Вставай, если не хочешь проспать бой». «Наши первыми сражаются?» Протирая глаза, уточнил я. «Все первыми сражаются», — удивила она меня. «То есть?» Организаторы решили устроить собачью свалку. Из-за того, что в этом этапе нечетное количество участников и одна из команд автоматически пройдет в следующий тур, было принято решение устроить бои всех против всех. «Раньше такое делали?» – Сразу насторожился я. «Да, но редко. Смертность при таком формате гораздо выше, чем в боях один на один. Да и выучка отдельных команд пасует перед случайными атаками из засад или объединением двух команд против более сильного соперника. Но учитывая уникальность этого турнира...» С намеком посмотрела она на меня. «И того, что он и так кровавей некуда, организаторы дали добро на проведение этапа в таком виде». «Дали добро? Их кто-то попросил об этом?» Зацепился я за оговорку. «Да, Рутгер Вольт. Другие главы гильдии, чьи команды участвуют, не стали возражать, отдав все на откуп организаторам». «Вот как!» – прошептал я и со страхом посмотрел на арену. «Я тоже боюсь за нее», – правильно поняла мой взгляд Оливия. «И мне остается лишь молиться, чтобы ее хотя бы не убили». Я посмотрел в сторону Блэкмура. Тот мрачной скалой стоял около окна, и лишь лысый старик, сидевший чуть дальше, был все так же невозмутим и, как обычно, попыхивал сигарой. Тут прозвучал сигнал старта, и я тоже двинулся к окну. Третий этап турнира среди исуров начался.